Глава 14. Итог. Сделайте из своей жизни шедевр. Великий секрет успеха заключается в отсутствии секретов. С начала истории человечества принципы успеха открывали снова и снова. Вспомним их еще раз. Первый принцип. Ваш потенциал безграничен. Полностью контролируйте свой разум и научитесь включать особые силы, чтобы привлекать в свою жизнь все, что хотите. Второй принцип. Ясность важна. Вы должны совершенно точно понимать, чего хотите достичь и каким человеком стать. Третий принцип. Знание – сила. Изучайте все необходимое, чтобы стать экспертом в своей отрасли. Постоянно читайте, слушайте подкасты и посещайте всевозможные курсы, чтобы находиться впереди конкурентов. Четвертый принцип. Мастерство творит чудеса. Сегодня же решите стать профессионалом своего дела. Развивайте свои навыки до максимально возможного уровня и стремитесь войти в топ-10% специалистов в своей отрасли. Это поможет больше всего остального. Пятый принцип. Все дело в настрое. Станьте полностью позитивным человеком, чтобы люди любили вас и хотели вам помогать. Думайте и говорите только о том, чего хотите. Избегайте думать и говорить о том, чего не хотите. Шестой принцип. Отношения крайне важны. Расширяйте круг знакомств и улучшайте ключевые отношения во всех сферах жизни. Чем больше людей уважают и знают вас, тем больше дверей они откроют перед вами. Седьмой принцип. Деньги имеют значение. Возьмите в привычку откладывать деньги. Начните с 1% дохода и постепенно увеличивайте до 10%, 20% и 30%. Человек, имеющий деньги в банке, привлекает больше возможностей и удачи, чем человек, который постоянно на мели. Восьмой принцип. Вы гениальны. Разблокируйте свою природную креативность, постоянно находя способы добиться результатов быстрее, лучше и дешевле. Нет таких проблем, которые вы не сможете решить, и таких целей, которых не сможете достичь, используя невероятную силу своего разума. Девятый принцип. Результаты определяют награды. Всецело сконцентрируйтесь на получении наиболее важных возможных результатов во всем, что вы делаете. Постоянно фокусируйтесь на своих высших приоритетах, на максимально ценном использовании времени, каждой минуты, каждого дня. Десятый принцип. Ловите момент. Ориентируйтесь на действия. Это важное качество всех успешных людей. Занимайтесь делом, действуйте быстро. Практикуйте чувство срочности. Постоянно двигайтесь в направлении своих целей. Одиннадцатый принцип. Характер имеет значение. Станьте очень хорошим человеком. Чем лучше вы будете изнутри, благодаря развитию добродетелей, которые вы больше всего уважаете и которыми восхищаетесь, тем выше станет качество вашей внешней жизни. Двенадцатый принцип. Судьба любит смелых. Имейте смелость, чтобы начать, и настойчивость, чтобы продолжать. Пообещайте себе никогда не сдаваться. Используя все эти принципы одновременно, вы станете совершенно позитивным, ориентированным на будущее, высокоэнергичным, располагающим к себе, талантливым, искусным, умным и оптимистичным человеком. Вы станете неудержимым. Вам будет сопутствовать удача во всех сферах жизни. Вы достигнете всех целей, которые поставите перед собой. В дальнейшем, когда люди начнут говорить, что вам просто повезло, скромно улыбайтесь и соглашайтесь. Но в душе вы все равно будете знать, что дело вовсе не в удаче. Вы все сделали сами.